Пятый год по летоисчислению Нового Мира. К юго-западу от форта последний привет. Джипы, бесцеремонно ломая кустарник, синхронно развернулись и, поднимая клубы пыли, рванули обратно. Задерживаться с нами больше положенного они не собирались. И правильно делали. В гарнизоне спокойнее и безопаснее. На прощание один из парней даже панамой помахал. Чемберс прищурился и проводил их долгим взглядом. «Вот бездельники!» Он усмехнулся и повернулся ко мне. В своем походном наряде Джек был похож на персонажа американского вестерна. Даже руки на поясе держал так же. Он церемонно приподнял шляпу и изобразил нечто похожее на поклон. «Итак, мистер Нардин, поздравляю вас с первым выходом в поле. Пусть ваш путь будет ровным, как стол, а обочины усеяны полезными ископаемыми и прочими ценными вещами, можно даже наличными, в виде толстых пачек ЭКЮ. Я не против, честное слово». «Хм, и вам того же», — усмехнулся я и попытался щелкнуть каблуками. «Парни, хватит дурака валять и пыль поднимать. Мы едем или так и будем шляпками махать, мушкетеры хреновы?» В наш обмен любезностями бесцеремонно вмешался Карим. Он почти до пояса высунулся из окна джипа и пытался выглядеть серьезным. «Как скажете, мистер Шайя!» Хором отвечаем мы и, раскланившись, отправляемся по машинам. Через несколько минут расселись по местам и двинули в сторону побережья. Не знаю почему, но именно сейчас я почувствовал новый мир. Кажется, начинаю понимать Джека, почему он так не любит базы и города. Есть что-то в просторах этого мира, пьянящее. Пока что бескрайние просторы, не заполненные людьми, ржавым железом и пятнами мазута. Я никогда не был романтиком, но то, что сейчас чувствовал, мне нравилось. Выезжали из гарнизона еще затемно, и сейчас начинало светать. Солнце поднималось не торопясь, будто давая нам время, чтобы насладиться рассветом диких земель. Мы с Каримом вырвались вперед, оставив грузовики метрах в 200 позади. Радиосвязь работала хорошо, и проблем быть не должно. Если кто-нибудь и решится нас перехватить, то это будет довольно сложно. Легкий ветер сносил пыль к востоку, и мы прекрасно видели наши грузовики. Видимость, как говорят пилоты, миллион на миллион. Через 10 километров мы въехали на небольшое возвышение, и Карим нажал на тормоза, остановился и даже присвистнул от удивления. Вид, что и говорить, был впечатляющим. Представьте себе зеленое море до самого горизонта. Небольшие острова из огромных эротических валунов и редких деревьев высились над зелеными волнами трав. Стая каких-то животных, похожих на африканских кан, неторопливо брела на север. Разве что шерсть у них была длиннее и рога побольше. И над всем этим бескрайнее лазурное небо с редким пухом облаков. На востоке легкой голубой дымкой вырисовывалась горная гряда. Она начинается у форта и тянется к побережью, до самого форта Линкольн. По словам Джека, он уже бывал в этих местах. К тому же у нас была карта Алекса Рэндала Ли, чья экспедиция проходила по этим краям. Толстяк нанес на карту большую реку с ее притоками и окрестностями, а также указал несколько удобных мест, где можно переправиться без опасений утопить транспорт. Между фортом Последний Привет и фортом Ли, кроме большой, была еще одна река – Рио-Гранде. На карте обозначена только в нижнем течении. Чемберс объяснил, что этой рекой будет заниматься экспедиция, которая пойдет после нас. Реку обнаружили уже давно, но с исследованиями почему-то не спешили. Орден, по вполне понятной причине, больше привлекало побережье. Интересно, не в этих ли местах Рэндалл отправил на дно несколько своих машин? В порядке эксперимента, так сказать. Ближе к вечеру мы подошли к реке, один из притоков Рио-Гранде, узкая, шириной около 20 метров. Вода мутная, красноватого оттенка. Река берет свое начало где-то в горах, лежащих на востоке. Судя по скупым отметкам на карте, глубина не превышает 2 метров. Есть брод, но к нему мы дойдем только завтра утром. Мы связались по рации с Чемберсом и решили пройти вдоль реки еще несколько километров. Там, где Рио-Гранде круто изгибается к югу, указано хорошее место для привала. Нет, все-таки до диких земель мы еще не добрались. «Стоп!» Крим сбросил скорость и махнул мне рукой. «Там что-то лежит, похожее на тело. Человеческое. Живое? Ха, а как же! Такой энергичный труп валяется, что просто держись!» Хмыкнул Шайя. Ну, раз так, пришлось останавливаться. Связались с Джеком, заявили о находке. Правила радиосвязи простые. Решил остановиться, сообщи причину и место. Даже если находишься в прямой видимости. Несколько худосочных деревьев и полузасохший куст. Вот все декорации для нашей находки. От тела осталось немного. Одной руки мы так и не нашли. Карим долго чертыхался, пока осматривал окрестности. Я натянул куфью на лицо. Воняло здорово. Через несколько минут подошли грузовики. Хороший водитель, Козин, недаром по Арктике раскатывал, держится за ведущим как приклеенный и подъезжает к остановке с умом. Летчики бы сказали, что идет левым перингом. Если придется срочно разворачиваться, сможет прикрыть своим грузовиком машину Чемберса и не будет мешать развороту. И пыли глотать меньше приходится. Пока они подъезжали, я осмотрел останки. Судя по всему, парень стрелял до тех пор, пока патроны не закончились. Пистолет на затворной задержке. Пистолет немецкий, армейский Вальтер П1. Везет мне в последнее время на немецкое оружие. Больше ничего не нашлось, а копаться в этом протухшем мясе желания не возникало. И как он сюда попал? Прибежал? Откуда? Если бежал, то не просто так. Спасался от зверей? Возможно. Надеялся спастись на дереве? А ведь так и было. Несколько нижних веток сломаны. Видно, пытался залезть, но не успел. Потом его скушали. Правда, не полностью. Наверное, кто-то спугнул. Я повернулся, чтобы позвать Чамберса, и увидел Елену. Она первой выбралась из фургона и теперь шла ко мне быстрым шагом, придерживая рукой сумку, висящую на плече. «Господи, ей-то чего здесь надо?» «Что случилось, мистер Нардин?» «Ничего особенного. Обычный труп. Зачем вы пришли?» «Вы это называете «ничего особенного»? Неудивительно». «Можно подумать, что вы в своей практике трупов не встречали». «Доводилось. Но я стараюсь не смотреть на людей, как на манекены. Так холодно и безразлично». «Вы совершенно правы, мадам. Для меня это всего лишь мишени. Мне бы только по людям стрелять», — подвел черту я. «Итак, мы выяснили, что пациентов здесь нет. Извольте вернуться к машине. Если мне понадобится патологоанатом, я сообщу мистеру Чамберсу». «Да, к моему великому счастью». У нее даже щеки покраснели. «Рядом с вами мне делать нечего». «Мадам, счастье, несчастье», — спокойно заметил я, разглядывая останки. «Это не вопрос географии. Его можно встретить где угодно». «Надеюсь, вас там не будет». Она собралась развернуться и уйти. «Стоять!» «Что?» От удивления она и вправду на месте застыла. «Что вы себе позволяете?» Я медленно встал. «Господи, только бы ты не вздумала дурить, девушка. Не надо». Она окатила меня презрительным взглядом и уже дернулась в сторону, но я успел схватить ее за талию, развернуться, прижимая к себе, и выхватить пистолет из кобуры. Выстрел. «Дьявольщина, Поль, что случилось?» Откуда-то справа выскочил Карим с автоматом наперевес. «Все нормально». Отмахнулся я и отпустил Елену. Судя по ее виду, она даже удивиться не успела. И понять, что произошло, тоже. Разве что разозлиться. «Что вы?» «Ничего. А теперь извольте вернуться к машине, мадам. И смотрите себе под ноги. Черт бы вас побрал. Чтобы не пришлось убивать еще одну ни в чем не повинную змею». Через несколько секунд на выстрел сбежалась вся команда. Дурдом. Нашли бесплатный цирк. Подумаешь, змею пристрелили. Карим рядом с нашим ангаром в Порто-Франко их пачками отстреливал вместо утренней разминки. Елену увела Анастасия. Сейчас у нашей медички начнется отходняк. Надо будет сказать, чтобы ей бренди приснули. Ничего, Настя у нас опытная. Учить не надо. Пока народ рассматривал убитую гадину, ко мне подошел Карим. Он выглядел немного хмурым. «Видел бы ты сейчас свое лицо!» «На свое посмотри. Что там еще?» «Еще одно тело!» Шая сплюнул на песок. «Метрах 20 отсюда. Женщина, точнее, фрагменты женского тела. Ее требуха разбросана в радиусе 3 метров. Если не ошибаюсь, этот парень бросил свою женщину и попытался убежать». «С чего ты взял?» «Чуть дальше валяется их рюкзак. Шли оттуда, по направлению к реке». Карим показал направление. «Потом на них напали. Они бросили вещи и побежали. Женщину догнали, а мужчина побежал дальше. Ее разделали первой, а его следующим. Надо лопаты взять, похоронить». «Да, закопать надо. Женщину. А этот кусок мяса пусть и дальше воняет. У меня нет желания копаться с этим спринтером. Пригодится кому-нибудь на ужин». Змею забрал биолог. По его словам, он таких не видел. Гадина бежевого окраса с тяжелым золотистым отливом и большой головой темно-шоколадного цвета, длиной около 1,5 метра. Мне просто повезло, что ее вовремя заметил. Не знаю, может, она и не ядовитая совсем. Проверять желания не было. Стаут очень сокрушался, что трофей ему достался с повреждениями. Я предложил ему прогуляться по округе и поискать подружку этой гадины. Джерри не согласился, а зря. Карим был готов его проводить. Судя по ухмылке, до первого оврага. Чуть позже нашли и машину, точнее, целый лагерь этих незадачливых переселенцев. Метрах в 200 на берегу реки стоял джип с прицепом и упавшая палатка. И находится здесь все это хозяйство не больше месяца. Интересно, куда они направлялись? Судя по вещам, разбросанным по стоянке, ребята не отличались педантизмом и осторожностью. По крайней мере, в прицепе, доверху забитым вещами, ящик с динамитом мирно соседствовал с канистрами дизельного топлива. В джипе нашлись несколько гладкоствольных ружей и немецкий карабин ZF-CAR-98K с оптическим прицелом. Среди вещей нашелся даже оригинальный кофр для прицела и несколько сотен патронов. И вся эта музыка, по словам Козина, в прекрасном состоянии. Видно, попала эта музыка в этот мир вместе с покойным хозяином. Слишком ухоженная. Ее долго вертел в руках Эндрю, а потом пришел Александр, и они тихо и мирно уволокли ее к себе в машину. Трофейщики, черт побери. Вещи осматривал Чамберс. Стандартный набор переселенцев. Семена, личные вещи и продукты. Канистры с топливом Джек приказал забрать, а остальные вещи загрузили в джип, накрыли палаткой и оставили. У нас и так со свободным местом не очень. Все забито под завязку. Место нанесли на карту. Если получится связаться с Бирсфордом, сообщим о находке. На форте найдется много желающих прогуляться с заброшенной машиной. Транспорт здесь дорогой, и такими находками не разбрасываются. На привал встали ниже по течению. Рядом с нашим лагерем нашли гурий, сложный из камней. На нем знак экспедиции Александра Рэндалла Ли и номер. Внутри, как объяснил Джек, вложена капсула с информацией. Номер экспедиции, которая его поставила, местоположение, расстояние до ближайшего жилья и какая-то служебная информация. Таких капсул в нашем фургоне целый ящик. Узкий 20-сантиметровый тубус из бакелита с герметично завинчивающейся крышкой. Начнем использовать, когда пройдем в Форт Ли. Пока готовили ужин и обустраивались, я взял автомат и полез на крышу фургона. Я дежурю первым. Меня сменит Эндрю. Собачья вахта досталась Кариму, которому, по его словам, плохо спится на рассвете. Охотно верю, если вспомнить одну историю из нашего прошлого. Однажды мы с ним здорово вляпались. Это было в заднице мира, Африке. Группа во время патрулирования нарвалась на засаду. Первую машину в колонии взорвали фугасом, а последнюю сожгли из гранатомета. Мы, оставшиеся в меньшинстве, долго хлестались с черными боевиками из фронта национального освобождения. Долго и упрямо. На рассвете дело дошло до рукопашной. Все остервенели до такой степени, что огнестрельным оружием почти не пользовались. Дрались ножами. Молча, без криков. Кто-то, захлебываясь кровью, хрипел. Кто-то рычал от ненависти и злобы. Потом пришла помощь. И, как всегда, после того, как все закончилось. А мы возились у взорванных машин, собирая останки наших парней. В том бою погиб двоюродный брат Карима. Он ехал в первой машине. Шая долго и упрямо искал мельчайшие части тел и бережно укладывал их в мешки. Молча и очень тщательно. Он до сих пор чувствует себя виноватым. «Медведь!» Рядом с фургоном стоял Карим и торопливо докуривал сигарету. «Иди ужинать. Я подежурю.